Вскоре после нашего приезда в Париж, мая 1935 года, мы с грустью узнали, что в Варшаве скончался глава польского правительства маршал Йозеф Пилсудский. Его тело похоронили в Варшаве, а сердце в Вильно, откуда он был родом, в могиле матери. И живые цветы всегда украшали эту могилу на знаменитом и романтическом Виленском кладбище Росса, даже в советские годы. Народной любовью управлять невозможно. Французы, которые меня теперь окружали, не имели в характере ничего общего со славянами, которых я знала ранее. Парижане были крайне веселы, совсем не похожи на сегодняшних мрачных и озабоченных жителей французской столицы. Французы не сентиментальны, расчетливы и часто любознательны. Их интерес быстро проходит, если им что-то в жизни надоедает. Проявление душевной теплоты им не свойственны в той степени, как славянам, и особенности нашего мировосприятия они объясняют загадочным термином «славянская душа». Французская нация имеет свой особый темперамент, и его проявления весьма любопытны и неожиданны. В балетной студии Любови Егоровой. Практически на следующий день после нашего прибытия из Вильно я пошла заниматься к мадам Егоровой и страшно волновалась. Входя к ней, я поднялась на несколько ступенек и в углу прихожей увидела небольшую икону трех святителей в русском деревянном окладе. Налево от входа находилась студия. Там было большое зеркало, а само помещение мне показалось очень просторным. Впрочем, других студий, кроме заведения Петракевич в Варшаве, я тогда еще не видела. Слева находился старинный камин, а на нем бюст Анны Павловой, ведь они с Егоровой учились вместе в Петербурге. Впоследствии я узнала от своей учительницы некоторые подробности из профессиональной жизни этой великой русской балерины. У Егоровой в Париже в 1920-е годы Анна Павлова занималась во время своих гастролей в этом городе. Егорова ее боготворила. Анна Павлова высоко ценила классы Егоровой, но иногда в Париже занималась и у другой эмигрировавшей звезды Мариинского театра Веры Трефиловой. По словам Егоровой, у Павловой был прекрасен каждый ракурс ее движений. Все в гармонии. Любовь Егорова вспоминала, что Павлова всегда предпочитала танцевать в длинных мягких пачках, так как была не очень выворотная в бедрах, и это скрывало некоторые недостатки верха ног. Но подъем и форма ступни у нее были великолепны. Отношения двух балерин были самыми дружескими. После скоропостижной и потрясшей весь мир кончины Анны Павловой в Гааге от воспаления легких в 1931 году Егорова всегда чтила ее память. И в дальнейшем Егорова проводила в Париже в театре на Елисейских полях в январе 1934 года памятные вечера Павловой, где ее ученицы и звезды балета танцевали хореографические номера великой балерины, возобновленной самой Егоровой. В этих вечерах участвовали Вера Немчинова, Анатолий Обухов, звезды литовского нацбалета из Ковна, Лизет Дарсон-Валь, звезда парижской гранд-опера, а также душа Эсприлова, Татьяна Потапова и Рая Кузнецова. Душа Эсприлова была курьезной девушкой и заслуживает отдельного упоминания. Она была тоже ученицей Егоровой. Эта молодая русская эмигрантка из состоятельной семьи верила в то, что душа Анны Павловой переселилась в нее. Но, к сожалению, больших артистических надежд, которые на нее возлагались в свое время, душа Эсприлова не оправдала. Так бывает иногда с молодыми талантами. Тогда, в 1935 году, у Егоровой было 12-15 учениц. Назову лишь некоторых, самых лучших. Младше меня была Женевьев Мулен, Люба Руденко и Таня Лескова. Егорова ими очень гордилась, и они все сделали замечательные карьеры в мире балета. Женевьев стала ведущей балериной у Де Базиля, Люба танцевала в Америке, но потом совсем пропала. О ней мы больше ничего не слышали, а Егорова, перестав получать письма от Любы Руденко, решила, что ее ученица умерла. Таня, правнучка знаменитого писателя Лескова, после значительной карьеры в балете полковника Де Базиля, осталась в Южной Америке и много лет была директором муниципального балета Рио-де-Жанейро в Бразилии.